Всей компанией мы сидели за круглым столом. Витя сбегал на угол крепостного за пиццей и пивом, заодно пустой холодильник наполнил. Анюта хозяйничала, поскольку от Лены толку было мало. Пиццу мы с Нюсей, едва попробовав, кушать не стали. Еда из той же оперы, что и пакетный чай, обман в красивой упаковке. А Лена угощение уплетала за обе щеки, а голодала девчонка. Видимо, только по ночам и питается в своем караоке-клубе. Пришлось ее отвлечь. Значит, денег нет, ремонт закончила, конечно, в долг. А сколько в пассиве у бедной студентки? Бери ручку, отчет пиши. Все учтено. Для этого файлик в Excel, вскочила Лена. Зажужжал принтер, и лист бумаги лег в мои руки. Ничего себе, Анюта заглянула через плечо. Тут и в долларах строка. А это что за значок? Евро, буркнул я. Где еще торчим, Лена? Побрякушки, картины, посуду в ломбард снесла. Как вы догадались, ахнула она, бедненько у тебя, резюмировал я очевидную картину. От былой роскоши остались слоники на буфете, кружевные салфетки, да рюшечки с валанчиками. Чистенько, но бедненько, к бабушке не ходи. Ладно, сделанного не вернешь, но ломбард посетить надо. Я перевел взгляд с таксиста Ивана на драчу на Витю. Может, что и вырвете обратно. У Анюты есть карточка от Николая Сергеевича, сколько выйдет оплатит. Понял. Кивнул Иван. А отдавать когда? У Лены снова затряслись губы. Квартиру продашь, тогда и отдашь, вздохнул я. И хватит об этом. Мне надо отъехать. Анюту после караоке пустишь переночевать? Да тут места полно. Пусть живет сколько надо. Воскликнула Лена. Сколько надо, не надо, вздохнул я. Да, Нюся, пропажем и волновать маму нельзя. Анюта ворвалась в мою жизнь так стремительно и неожиданно, что сам диву давался. В прошлой жизни я привык планировать ходы самостоятельно, изредка прислушиваясь к чужому мнению, только затем, чтобы сделать по-своему. Однако свежий ветер перемен не раздражал, наоборот, внутри тайфуна по имени Анна обнаружился напор позитива, в положительных эмоциях можно было купаться. Конечно, присутствовал юношеский максимализм и категоричность суждений девчонки. А чем старческое брюзжание лучше? Удивительно. Но в нашем общем хаосе наблюдалась некая гармония. Однако сейчас меня ждала куча дел. И никому, кроме старого пенсионера, их не переделать. Рыбаки притащили цельную тележку рыбы, три мешка. Вернее, добычу таскал Денис, а хорошо поддатый Коля рулил процессами. Ну и зачем столько? Возмутился Антон. Рыбалка – это когда на один крючок. Не спортивно. Нормально, неразборчиво возразил Коля. У вас семья, у Дениса тоже. А у меня взвод охраны на даче. Куркуль ты недорезанный, буркнул я. Таким только волю дай, так всю реку вычерпают. Давай собирайся. А на посошок, икнул Коля. Хватит на сегодня, возмутился я, и Антон меня молча поддержал. Пошли уже пора туристу домой. Задерживаться в этом мире мне не с руки. Там же Анюта осталась. Но распространяться об этом я не стал. Отнес сначала мешок каленой рыбы, следом баул с диетическими продуктами, а потом и его самого. Если так дальше пойдет, превращусь в натурального грузчика, курсирующего с черным одеялом между двух миров. Ни минуты покоя, а ведь еще надо показаться в ветлечебнице со щенком, внуков проведать и Нину навестить. Куча дел. Пользуясь случаем, хотел бы передать привет Вере, улыбнулся мне вслед Антон. На собственной даче кипел субботник. Как и в прошлые годы, соседка Рита с дочками и племянницами собирали черешню, заодно не давая погибнуть прочему урожаю. Тазики с ведрами были расставлены по всему саду. Вручив мне ребенка, Маруся подозрительно прищурилась. «Дед, мне кажется, или ты шифруешься? С чего это?» Неискренне удивился я. «Чистый шпион в дурацкой шляпе». Она легко раскрыла маскировку. «Как там у Высоцкого? Вечно в кожаных перчатках, чтоб не делать отпечатков, шел по улице советской несоветский человек. С садовой лестницы слезла Рита, чтобы добить меня окончательно. Антон Михайлович, замечательно выглядишь. Но зачем ты нацепил эти древние очки? И щетина трехдневная тебе не идет. А шляпа в самом деле смешная. Постричь, побрить будешь чистый красавчик». Чмокнув небритую щеку, она с новым ведром полезла на дерево. Опять Штирлиц спалился. Пришлось уводить Марусю прочь от скользкой темы. Я смотрю, у Антона сопельки прошли. По ночам перестал плакать, я уселся в шезлонг. Правнук немедленно принялся топтаться по груди, вырывая последнюю шерсть. Каждый раз, обнимая ребенка, я уговаривал его не болеть. «Хватит сопливить и хныкать», — говорил я мысленно. «Зря, что ли, правильным питанием холодильник забиваю. Сам он заниматься аутотренингом не мог, по причине малолетства, всю работу приходилось брать на себя. А что, глаза боятся, руки делают. Здесь не сад, а санаторий, воскликнула Маруся. И воздух, видимо, целебный. Ребенка как подменили, так что нас отсюда палкой не выгонишь. Глава 16, в которой анализируется ситуация. В больничной палате Коля хлопотал над Ниной, орудуя прежними бутылочками с трубочками. «Всем привет, я выставил на стол фруктовый пакет из собственного сада. А где Вера? Я же звонил. Дед, привет». Она высунула носик из душа. «Я уже собралась, но дайте мне 5 сек». «Ага, знаем мы эти женские штучки. 10 минут, это на последний штрих, а у нее еще голова мокрая. Минимум полчаса, тем более, набор косметики и фраши ей сам и презентовал. Представляю, какое воздействие на Антона произведет это неведомое ему оружие». «Так-так», цапнув яблоко, обрадовался Коля. «На ловца и зверь бежит». После перехода туда и обратно, невзирая на пьянство, изменения на старческом лице были видны невооруженным взглядом. Словно человек, глотнувший свежего воздуха, Коля блестел глазами. И еще он легко двигался и наклонялся без скрипа в радикулите. «Не только мне молодеть», — подумал я, целуя руку Нины. «Антон», — отозвалась она, — «меня из кулапы всю иголками искололи. Когда закончится эта каторга? Ну что тут поделаешь?» И прикасаться к ней Коля запретил. «Присядь», — он перебрался к столу. «Давай подобьем бабки. Этого чертового аналитика уже не изменить. Ему только того и надо, что планировать да подбивать бабки. Что на этот раз?» — вздохнул я. «А вот с самого начала и пойдем», — нацепив очки, Коля раскрыл папочку. «Уточним кое-что. Изменения в том мире начались сразу, даже несколько раньше», — задумался я. «Я же тебе уже рассказывал. После выпускного вечера возле Антона появились новые девочки, Вера и Анюта. А в моей жизни на этом месте была Алена». «Так-так», — донеслось из бинтов белой мумии. «Значит, вы на пару с Антоном еще и Аньку Швец чпокаете? Почему еще?» — вырвалось у меня. Коля закашлялся вдруг, но тут же проехал опасную кочку. Эффект омоложения почувствовал сразу. Как же этот Коля надоел со своим анализом. Сразу я почувствовал молодое тело Антона. Но важно не это, в меня впитался его дух, то, что шутливо и точно именуется молодецким задором. Однако вслух сказаленное. «Постоянно молодею, не знаю, что и делать». Бриться бросил, очки древние нашел. «Может, седой парик приклеить?» «Да это не важно», — отмахнулся Коля. «У тебя такой вид, как бывает у кота после сытного обеда». «Борщ на косточке был вкусный», — согласился я. «Но по существу наиболее ярко молодеет Вера Родина. Она посвежела, расцвела, но молочные железы, ХМ, пропали». «Как пропали?» — охнула Нина. «Их и так было с Гулькин нос. Бедная моя девочка, это же ее больное место». Я пожал плечами. «Дело молодое. Мясо нарастет. На днях начнем качаться по системе «в здоровом теле здоровые сиськи». «Есть какая система?» — поразился Коля. «Гугл вам в помощь. Тема конкретная. Вера ее перешерстила, проштудировала. Походу справится. Тем более, колено и локоть практически зажили. У меня, кстати, тоже все наладилось. Еще у Веры были проблемы по женской части, но тут не поймешь. Или врачи вылечили, или переходы во времени помогли». «Какие еще проблемы?» — в голосе Нины веял холод. «У нас соседка-гинеколог ничего такого не говорила. Гоните ее в шею», — отрезал я. «Что это за врач, который воспаление придатков не заметил?» «Так, идем дальше», — прерывая перепалку, влез Коля. «Что скажешь о солистке твоей банды, Надежде Козловской? Прогресс налицо, ты же видел ее на утренней зарядке. Но об успехе пока говорить рано, деталей я старался избегать. Лишняя информация вредит». «А что с Аней?» «Всего лишь похорошела», — я пожал плечами. «А здоровье у нее и так было отменное. Своих женщин обсуждать не собирался, поэтому о бурной энергетике девчонки с повышенным либидо распространяться не стал». Тем временем Коля пошел дальше. «Мой сотрудник Денис с виду не помолодел, однако явно подлечился. К тому же мужику так понравилось козье молочко, что решил эмигрировать в прошлое. А что там старшина милиции?» «Про старшину не скажу», — хмыкнул я. «Вот Нина поднимется, свожу ее домой. Она-то его хорошо знает, увидит разницу. Кстати, Коля, а когда Нину можно будет прокатить туда-сюда? Постоянно закидываю доктору эту удочку», — вздохнул Коля. «Взрыхляю почву насчет перевозки в другую больницу 3 раза в день. И что, в ближайшее время транспортировка крайне нежелательна. Я маякну, как только, так сразу. Теперь о Нине. После перехода в ЦК КПСС она посвежела и похорошела. Это сразу в глаза бросилось. Грудь тоже меньше стала, стеснительно пробормотала Нина. Вместо четвертого размера, третий. Мне нравилось, пока Игорек там сплошной синяк не сделал. Гадюка, чтоб он в гробу перевернулся. Ничего не упустил, Коля поднял глаза. Резюмирую. Сплошной позитив, массовое оздоровление и никаких побочных эффектов. В народной медицине есть такое растение, называется женьшень. Это признанное тонизирующее, общеукрепляющее и стимулирующее средство. Применяется против астмы, боли в суставах и рака печени. Говорят, женьшень снижает усталость и стимулирует половые функции. И вообще раны заживляет, молодость возвращает. Я усмехнулся, Коля упустил кутенка. Но здесь мне самому следовало разобраться в незримой связи, возникшей между нами. Собачьи чувства передавались ясно, особенно щенячий восторг и голод. Да и ребенок меня понимал, когда транслировались простые команды. По крайней мере, мысленный призыв покушать исполнялся немедленно, мохнатый колобок летел к миске со всех ног. А если его брали на колени, чтобы покормить с рук, кутенок млел от счастья, осознаваемого четко. Описание народного средства мне живо кого-то напоминает, хмыкнула Нина. Ага, будем охрану нашего женьшеня усиливать, согласно кивнул Коля. Лично я человеком себя почувствовал сразу после перехода. А ведь еще не вечер, а, Михалыч, у меня есть личная жизнь, Коля. И потом, твоя охрана, сплошные головорезы, возразил я. От дураков и хулиганов они оградят, а от пристального внимания, извини, но других вариантов нет, вздохнул он. Нанимать профессионалов не с руки, это наглядно. Качественная охрана, обладающая обширными умениями, работает в приличном диапазоне. Они умеют все, от обеспечения комфортной обстановки для труда и отдыха охраняемого лица, до решения всех связанных с этим различных проблем. Задачей особой сложности является организация передвижения. 2-3 машины, постоянные переговоры, передний дозор, прикрытие сзади. Это целая наука. И люди. Улыбчивые, вежливые, непреклонные парни. Их должно быть много. У конторы сразу возникнет вопрос, кто это такой крутой здесь бродит. А так, значит, не возникнет. Ехидство мне было не занимать. Никак нет, Антон, доложил он. Я тебя, на работу к нам, в инвестиционную компанию оформил. Ну нифига себе. Расту у себя на глазах, не было ни гроша. Да вдруг алтын. Я и лекарь, и пекарь, а теперь еще и сотрудник серьезной фирмы. Осталось расчетный листок изучить. Интересно, кем, уточнил я, сотрудником технического отдела. Чем ты там занимаешься, никому не ведомо, а собственная охрана от фирмы – обычное дело. Да, из сервисного центра тебе лучше уволиться. Или все-таки собираешься в свободное время мясорубки чинить. Глава 17, в которой интуиция побеждает зло. Дома на кухне я намешал творога со сметаной, щедро посыпал малиной и напоследок залил десерт майским медом. В моем возрасте такая диета полезна для профилактики атеросклероза. Забыл, как это сочетается с армянским коньяком, но я рискнул и не пожалел. Медицина рекомендует использовать коньяк при простуде и от кашля, а также для предотвращения ишемической болезни. Правда, простуду я не ощущал, более того, чувствовал себя прекрасно. Однако зачем доводить дело до болезни и чего-то ждать, когда профилактика устраняет причину? Возле холодильника застыла кошка. Она сидела над своим блюдцем, осоловелыми глазами гипнотизируя горку добавки. Отойти ей не позволяло чувство долга, зовущего доесть эту вкуснятину. Мне ее настойчивость была хорошо известна, пока не закончит дело, не уйдет. Запив диетический полдник стаканом козьего молока, я залез в душевую кабинку, ополоснулся и собирался было уже выходить, когда явилась Анюта. Точнее, она ворвалась стремительным ураганом, сопровождающимся криком, грохотом, смехом и помрачением разума. Усталость как рукой сняло, а память с мозгами отшибла напрочь. Очнулся только в спальне, в собственной постели. «Антон Михайлович, спите?» – прошептала девчонка. «Уже нет», – я открыл глаза. За окном темнела ночь. «Вот это да! Время летит громадными скачками. Впрочем, сейчас это не важно. Млею, когда вы рядом». Анюта подняла голову с моей груди, серые глаза блеснули. «А когда гладите спинку, то таю. Такое счастье привалило. Спасибо тебе, Господи». Девчонка была чиста помыслами и прозрачна, аки стекло. Ей хотелось любить и быть любимой, а в завершении сказочного романа выйти замуж. Осуждать подобное грех, поскольку понятные желания вытекают из простых женских инстинктов. Я ждал продолжения разговора в предсвадебном ключе, однако Анюта меня удивила. «Скажите, Антон Михайлович, а что будет с нами дальше?» «Интересный вопрос», — хмыкнул я. «У Антона точно поменялась жизнь с моим переселением в тот мир, но лично у тебя пертурбаций должно быть немного. Думаете, это небольшие перемены?» Она обвела рукой спальню, а в завершение обзора ткнула мне крепким пальчиком в живот. Пресс тут же отработал, обозначив железные кубики. Собственной заслуги во вновь обретенных мышцах было мало, просто ежедневные тренировки Антона позволяли мне теперь гордиться еще и крепкими бицепсами. Перехватив девичью руку, я поцеловал запястье. «Знаю одно, ты умница. Поступишь в МУСПИТ, успешно его закончишь. Потом станешь зарабатывать свой кусок хлеба в симфоническом оркестре». «Ну, это понятно», — заворочилась она. «А потом на пенсию, внуков нянчить». Анюта опешила. «Господи, 40 лет одно и то же, выходит, в оркестровой яме просижу всю жизнь». «Ну да, поскрипишь немного со скрипкой в руках, где-то в третий ряду», — я вещал уверенно. «Таким голосом из телевизора вангуют прогноз погоды. Там ты найдешь свою половинку, наплодишь кучу детей, потом внуков заделаете». «Завидная биография». Расстроенная Аня поджала губы. «Врагу не пожелаешь. А сейчас я хоть жива, жива. Хотелось, чтобы была еще и здорова, но того не ведаю. Вот насчет внуков точно знаю, нянчишь их где-то под Киевом. Старенькая, горбатая и седая, наверное. По логике вещей так. Не хочу так», — взвелась девчонка. «Я бас-гитаристка, в конце концов. И вообще меня вчера на подиум звали. Сказали, даже готовая модель». «Вот как?» — иголкой ревности царапнула висок. «Это в караоке-клубе, или когда?» Анюта лукаво улыбнулась. «В клубе. По вашему заданию работала исключительно Виктора Цоя и Адриана Челентана». «В точку попали, Антон Михайлович. Мне активно хлопали и подходили знакомиться. Визиток полный карман насобирала. Поручив ее заботам Лены, я думал быстрее адаптировать девчонку к современным реалиям и заодно приучить Аню к публике. Это важно. Актриса должна чувствовать себя раскованно, уверенно передвигаясь по сцене. Талант заразить толпу и передать энергетику в зал у нее есть. Оставалось только работать». «Антон Михайлович, чего молчите?» Анюта тихомолком переложила мою руку на себя. «Вот хитрюга рыжая». Александр Македонский, столкнувшись с подобной проблемой, взял и разрубил узел, а я просто навалился сверху. «Ой, мамочки, ой», — запричитала она. «Отвечать на девичьи призывы надо обязательно, иначе преступление выходит. А вот жениться, извините, не обещал и не буду. Может, кто и забыл, но я помню, что уже женат, и дети имеются, и внуки. Супруги, правда, рядом нет, однако определенные обязательства перед семьей сохраняются. Конечно, хотелось бы жить долго и счастливо, и умереть с любимой в один день, но здесь вылезает некая заковыка. Любимая женщина у меня не только это. И потом, свою жизнь я уже прожил, в конце которой меня два раза убили. Как планировать завтрашний день, когда сегодняшний в полном тумане? Не о женитьбе впору задуматься, а о небесных садах, где нет болезней, печали и воздыхания, а пребывание длится бесконечно. Под утро я проснулся, моментально пробудился, как по сигналу, прислушался. Полная тишина, только Анюта, в унисон сплит-системе, тихо сопит рядом. Повернул голову и увидел желтые глаза Лапика. Встав на задние лапы, кот гипнотизировал меня неподвижным взглядом. «Господи, он-то откуда здесь взялся?» Недоуменная мысль мелькнула и ушла. Разбираться некогда. Раз кот пришел, значит, что-то случилось. Когда гордый и неприступный вожак стаи просит, надо выдвигаться. Протянул руку, и Лапик ее лизнул. А потом он муркнул, запрыгивая на постель. Переложив кота на грудь, я вызвал черное одеяло. В ночной атмосфере витал аромат цветов и яблок. Смешиваясь с запахом Веры, знакомый коктейль бодрящим наркотиком обстоятельно дурманил голову. Будучи давним, первым ярким ощущением после смерти, сочный аромат и сейчас не утратил остроты. Сладкое благовоние будоражило, с каждой очередной встречей заново туманя разум. А верен запах, подобно глотку свежего воздуха, подавлял унылость, призывая верить в светлое будущее. В любом случае, будущее Антона теперь накрепко связалось с девчонкой, жарко дышащей ему в шею. Этой ночью мой парень изволил почивать на веранде. Спал он в привычной позе, на спине и под девчонкой, что уже не удивляло. Одну руку Антон, как обычно, закинул за голову, другая покоилась на девичьей ягодице. Не удержавшись, я пошевелил пальцами. Господи, ну как простое тактильное ощущение может доставлять такой кайф? Надо этот кусочек воспоминаний заблокировать наглухо, а то Антон потом заревнует. Спящая на плече девчонка казалась пушинкой, хотя недавно утверждала, что поправилась. Но все познается в сравнении. Анюта, к примеру, будет серьезно весомей. Конечно, 42-й размер ноги и 34-й детский сравнивать смешно. Прелесть в том, что каждая нога хороша по-своему. Здесь радость не в весе, дело в качестве. Уткнувшись в шею Антона, Вера дрыхла беспробудным сном. Картина привычная, и собственную маму бояться нечего, она далеко в больнице. А если наша мама увидит, впрочем, у домашних по ночам бродить привычки нет. Ничего особенного, странным показалось лишь то, что Антон не проснулся. Осторожно отстранив девчонку, я прислушался. Предрассветная тишина была пронзительной, лишь где-то вдали тявкали собаки, да на грани слышимости гремела сцепками сортировочная станция. Чудесное здесь все-таки место, словно сказочная полянка у родника с целебной водой. Эти мысли промелькнули за одно мгновение. Тем временем Лапик мягко спрыгнул на пол, выгнув спину, он еле слышно заворчал утробно, глядя в глубину комнаты. Темно-серое пятно, качнувшись, смазалось в черноте. Предчувствие опасности резануло сердце холодом, и я включил торможение мира. Чернь ночи моментально посветлела, россыпь звезд за окнами резанула глаз. Оконные занавески, трепетно волнуемые сквозняком, замерли в полете. Мотыльки на стекле застыли, а ровное дыхание Веры смазалось до монотонного тихого гула. Прорезались детали, словно в прицеле ночного видения из посеревшей тьмы соткалась пепельная фигура с высоко поднятой ногой, остолбеневшая на ходу. Из-под тахты выкатился мохнатый колобок. Обнюхав ногу незваного гостя, щенок удивленно обернулся к Лапику. А сибирский котяра неспешно, боком, надвигался на темную фигуру, угрожающе выгнув спину и беспрестанно шипя боевую песню. Сразу вспомнилось, как лапа исполняет охранные функции, лучше любого цербера. Признав несомненное превосходство, местные кошаки давно отучились мериться силами на его территории, и если и завывали иногда, то где-то вдалеке. Впрочем, к кошечкам он относился благосклонно, как и положено кобелю мартовскому. Соседских кур, случайно забредших во двор, он просто душил в порядке наказания, ибо оставь мне мою добычу, принадлежащую мне по праву, а чужих собачек с огорода изгонял играючи. После молниеносного броска летели они прочь со свистом и визгом. Полный собственного достоинства, Лапик позволял гладить себя только маме, да и то по большим праздникам. И сейчас вожак стаи собирался атаковать явного врага, тут к бабке не ходи. Но как же так, я же заморозил время. Не слышны в саду даже шорохи, и Вера вон замерла неподвижной куклой. Хоть и не до утра, но все замерло, а Рексу с Лапиком тормоза нипочем, однако удивляться некогда. Пора действовать. Лапа, спокойно. Погоди нападать. Я поднялся с постели. Рекс, место. Щенок послушно умотал под тахту, а кот, наоборот, двинулся следом за мной. Сибирская порода такая, они сами себе на уме. И понимают гораздо больше, чем это кажется на первый взгляд. В прошлой жизни я бы вызвал полицию, в настоящей позвонил бы собственной охране. Но телефон остался там, так что воров придется вязать самостоятельно. В полной тишине внезапно звякнула СМС-ка. Тихие мелодичные колокольчики показались мне резкими и требовательными. Машинально достав аппарат, я уставился в текст сообщения. Антон Михайлович, баланс телефона близок к нулю, Сбербанк предлагает вам автоматически пополнять телефон с вашей карты. Так, здесь болтается еще одно непрочитанное. Вам одобрен кредит на выгодных условиях. Блин, как же они надоели со своим ненавязчивым сервисом. Последний кредит еще не закрыл, а они предлагают новый. Кстати, надо найти время и рассчитаться досрочно, хватит жить в долг. Стоп, что за глупые мысли в голову лезут, откуда здесь телефон? Уходя, я не брал ничего с собой, кроме кота. Тем более, что это Антоновы шорты, а мой телефон точно в спальне, на тумбочке валяется. Неужели само собой, как сон в руку, только подумал, и на тебе. Чудо чудное, а можно продолжить аттракцион неслыханной щедрости богов? Раз пошла такая пьянка, неплохо было бы и пистолетиком разжиться, хотя бы достопамятной осой. Я представил себе четырехствольного уродца, и тут же шорты провисли от тяжести в правом кармане. Однако, заботливому и сон не в сон, иначе говоря, дурак думкою богатеет. Овеществленные мысли своей послушностью начали доставать и, налюбовавшись ими вдоволь, прибыток я рассовал по карманам, но сначала звякнул Коле Уварову, чтобы доложить обстановку. «Откуда у тебя там связь?» В сонном голосе Коли превалировало возмущение. «Грубое нарушение режима секретности, товарищ Бережный. Что еще?» «Еще оса. Совсем охренел», — охнул Коля. «Не умру я своей смертью. Так, больше ничего не делай, зови Дениса. Пусть занимается своей работой, пока не слышны в саду даже шорохи, и все замерло до утра». «Понял. Отбой связи». Темная фигура оказалась щуплым подростком в спортивном костюме и вязаной шапочке, надвинутой по самые глаза. Горловины двух серых мешков из толстой рогожи он крепко прижимал к груди. Стоял вор неподвижно, с нелепо поднятой ногой, однако котяра не утратил агрессивных устремлений, все-таки бросился на вражескую ногу, вонзившись в нее зубами и активно молотя задними ногами. «Лапик, хватит уже», — укоризненно сказал я. Посчитав отважную атаку удачной, кот отскочил в сторону, всем видом демонстрируя боевой настрой. «Хороший котик», — похвалил я героя. «Считай, точно мышку поймал. Непременно получишь колбаски». И принялся разжимать пальцы домушника, чтобы достать из куля покраденное, свой Финдерстрат. Во втором мешке обнаружился Колин подарок, Гибсон СГ. Однако знатно поживился воришка, выбрал самые лучшие. В Советском Союзе похвастать Финдером могли редкие люди. Не любят наши моряки гитары на продажу возить, со шмотками мороки меньше выходит. На таких инструментах сейчас играют Ричи Блэкмор в легендарной группе Deep Purple, Джимми Хендрикс, гениальный индейский потомок внеземных богов, и Дэвид Гилмор, восходящая звезда Pink Floyd, светило космической величины. Эрик Клэптон, трижды включенный в зал славы рок-н-ролла, считал Финдерстрат лучшей гитарой, на которой когда-либо играл, а Джимми Хендрикс в порыве безумной страсти даже поджег свой Фендер на сцене. «По мне, так это не гитара, а нечто особенное, круче самолета, моя тайная мечта всей жизни. Соло с бендами и вибрато я готов играть часами, не уставая от водопада звуков. Мало какой инструмент дает такой чистый теплый звук с глубоким сустейном. И этой радости меня хотели лишить, думал я, обматывая конечности вора лейкопластырем. А уж горе Антона даже представить трудно. Нет, другую гитару, в принципе, мне купить несложно, но тенденция нездоровая. Когда на ходу подметки режут, лавочку надо прикрывать. Интересно, какая скотина сдала? Кроме мамы и моих музыкантов, новых инструментов никто не видел. Однако родную мать подозревать в предательстве нелепо. Тогда кто из музыкантов оказался крысой? Уложив щуплое тело на травку под яблоней, я направился к дому Риммы. Жалко будить Дениса, но любое дело лучше делает специалист. А кому, как не бывшему спецназовцу, должно владеть полевыми методами допроса? Глава 18, в которой происходит допрос пленника. Крепко связанного домушника мы пристроили на садовую скамейку. Он мычал протестующе, но как-то вяло. Сами, раздвинув на столе учебники, расположились напротив. Сейчас я дерну лейкопластырь, Денис вещал тихим баритоном зловещей тональности. Крепко тебе рот залепили. Будешь кричать? Пленный вор замотал головой. Нет, кричать можно, успокоил его Денис. Но тогда прибежит милиция. Хочешь в кутузку? Пленник помотал головой еще более энергично. В судебном процессе я не участвовал, усадив лапу рядом, угощал друга завтраком космонавта. А что, герой дня, удачный полет, награду заслужил. Сегодня в меню для избранных значилась китовая икра, а на второе – докторская колбаса, порезанная мелкими квадратиками. Икорку кот вкушал с удовольствием, но без восторга. А вот колбасное лакомство глотал, практически не жуя. Он щурился, урчал и едва не терял сознание от блаженства. А еще на столе дожидался десерт в виде перепелиного яйца, о честной передаче которого я заранее кота предупредил и даже дал понюхать. Имя. Надорвав, наконец, пластырь, Денис начал допрос с банального, но обязательного вопроса. Психологи утверждают, что плотный контакт начинается с простых тем, и чем быстрее пойдет диалог, тем раньше клиент расколется. Я же с первых мгновений допроса начал ментально давить на вора. И если Надежду Константиновну призывал бороться за себя, отговаривал от алкоголя мягко и нежно, то здесь проталкивал другой мысленный посыл. Сопротивление бессмысленно. Чистосердечное признание облегчает вину. Давил грубо и жестко, аж вспотел. Но результат дал себя знать сразу же. Имя. Птичка, сообщил домушник тонким, с хрипотцой, голосом. Удивленно хмыкнув, Денис сдернул с него шапочку, каштановая грива волос расплескалась по плечи. «Птичка-невеличка!» — ошарашенно пробормотал он, мимоходом зачерпнув из кошачьего блюдца добрую горку икры. «Надо же, девка!» — волосатую руку Лапик проводил недобрым взглядом, загривок напрягся. «Еще раз так сделаешь, получишь глубокую царапину до кости», — поостерег я нахала. «Иногда кот атакует без предупреждения». Облизнув палец, Денис ухмыльнулся. Однако следующий вопрос задал прежним строгим тоном. «Желательно говорить четко, ясно, по-русски. Видишь, котик нервничает. Имя, фамилия, год рождения. Сара Супрун, 20 лет», вытаращив глаза, воровка поежилась. «Ростов-на-Дону, улица Королева, дом 6, квартира 9. Процесс пошел», скратчица явно стремилась к сотрудничеству. Я присмотрелся. Меткое прозвище. Круглые глазки на остреньком личике вкупе с горбатым носом и крохотным подбородком несли в себе нечто птичье. Глава 19, в которой наступает утро. «Сначала хотел тебя сразу удавить», Денис неторопливо черкал карандашом в Антоновой тетрадке. «А теперь у нас имеется новый вариант. Вдумчиво вдуть тебе по самое не могу, и уже затем скинуть в выгребную яму. Лично у меня сомнений в справедливости подобного наказания не возникло. Ибо нифиг, каждому воздастся по делам его». Прочитав в глазах Антона эту простую мысль, воровка протестующе замотала головой. «По самое не могу, не надо». «Чего так?» — хмыкнул Денис. «Беременная я». Наступила немая пауза. У Дениса вытянулось лицо. Впрочем, у мини-вид наверняка не лучше стал. Шмыгнув носом, девчонка продолжила. «Вышибать будете? По животу не бейте. Сама все расскажу». Денис ошеломленно кивнул. «Тогда поведай, где подельники таятся. Водички дадите?» Я метнулся на кухню. Денис вошел следом. «Стакан протри хорошенько, неси на подносе. Пальчики снимем, потом пробью. Это квас, мне тоже налей». Под крыльцо кухни подкатился Рекс. Заходить сюда, где замечательно пахнет едой, ему было запрещено, однако вопросительно тявкнуть он имел право. Что ж, немного мясного фарша щенку не повредит. У собачьей миски под раскладушкой уже ждал Лапик. И здесь возражать бессмысленно, по законам стаи, первую пробу снимает вожак. Непонятливым он и по морде может заехать, что уже бывало. «Лапик, иди сюда, яичко разобью», напомнил я о десерте, и кот моментально запрыгнул на скамейку. «Рекс, можно кушать». Радость, полыхнувшую в щенке, я ощутил ясно. Его чувства вообще транслировались простыми и понятными сигналами. Голод, удовольствие, радость, желание вздремнуть. «Сейчас мы тебя развяжем», сообщил воровке Денис. «Сиди тихо, не дергайся. Запомни, резкие движения опасны для здоровья». «Вот спасибо, начальник», напившись, затараторила девчонка. «Насчет подельников. Маляров нет, всегда одна работаю. Пути отхода, Костян у больницы дожидается. Дружок на колесах, ага, бежевая копейка, в смысле мотор Жигули. И все», не поверил Денис, «беса гонишь, без балды, начальник, вот те крест». Она испуганно косилась на осу. Четырехствольный уродец, выложенный на край стола, производил на воровку неизгладимое впечатление. «Ладно, маляров нет», недоверчиво протянул Денис. «На Атасе кто? Я же говорю, одна работаю». Девчонка в самом деле перекрестилась. «Огородами прошла, подельник незачем. Странно, но предположим, кто на хату навел? Погоняла не знаю. Местный черт, Яриком кличут. В шестерках у Гоши ходит. Значит, Ярик», пробормотал Денис мне на ухо. «Помню такого, в кинотеатре на днях встречались, ушли пак мелкий. Один раз по башке он уже получал, теперь шею точно сверну». «Сверни на бок», согласился я, «за такое убить мало». Денис обернулся к девчонке. «С этого места, подробно. Ярик расклад дал. Мальчиков брать не надо, у музыканта окна нараспашку. Заходи, бери что хочешь. В блудняк втравил, шмаровоз». Вошла в окно, зачем, у них двери на веранду тоже нараспашку. Вошла, все спят, как сурки. Но я спящим лохам брызнула под нос малинки. «Чего брызнула?» Не понял Денис. «Ну, такой отвар сонной одури. А я-то думаю, чего это меня в сон клонит? А Антон вообще дрыхнет мертвым сном. И Веру заодно потравила, гадюка-отравительница. Что за дурь? Бабка знакомая бодяжит. Она больше по любовным приворотам, или с глаз снять. Но сонные отвары тоже умеет. Долго действует», влез я. «Часа четыре точно», воровка прищурилась. «Странно, «Ты почему проснулся?» Я не ответил, задумавшись о своем и уделяя внимание квасу. Денис вернулся к тетрадке с записями. «Как узнали про гитары?» Ярик сказал так. Гоша велел ему присматривать за музыкантом, чтобы центровые снова не побили. Он и посмотрел, и услышал, и снова посмотрел, когда дома никого не было. Название инструментов взял на карандаш, предложил Костину дело, тот подписался. «Значит, в деле трое?» Костян мигнул. «Делим на четверых, нам три доли, Ярику одна. Гонишь, ты же сказала, вас трое», удивился Денис. «Кто четвертый?» «Это мы его нагрели, мол, еще форца свою долю берет, а на самом деле, блатакай нам без надобности, сбагрить Фендерстрат даже ребенок сможет, да и мохнатый музыкант на примете есть. Ишь ты, какая продвинутая молодежь пошла, в электрогитарах они разбираются, как в сортах семечек. И нет, чтобы эти знания направить на выполнение плана пятилетки». Барыга в курсе дел, Денис продолжал черкать в блокноте. В общих чертах, без деталей. Название товара, электрогитара Fender, и срок поступления. Он спросил цену, мы назвали. Сказал, берет. И почем нынче Fender? За 1500 столковались. Неплохо. А Гибсон? Денис поднял заинтересованный взгляд. Не было такого договора, вздохнула она. Прицепом взяла. В Советском Союзе поюзанная гитара Fender Strat стоила как подержанный автомобиль, а нулячий инструмент на черном рынке равнялся по цене новой копейки. Предложение было крохотным, а ведь рок-группы плодились пачками. Гитары требовались каждому клубу, каждой школе и каждой воинской части. Отдельные счастливцы лобали на чешских Йоланах и болгарских Орфеях, остальным не повезло, им достались советские адаптированные гитары. В великой стране, которая отправила человека в космос, где гордились реактивными истребителями, автоматом Калашникова и атомными подлодками, так и не научились делать хороших гитар. А те, что делались, вызывали тихий ужас. На гитарах типа «Урал» не только нельзя было играть, они еще и выглядели отвратительно, видимо, в целях идейной борьбы с рок-н-роллом и западной культурой. Народ на это отвечал стихами и афоризмами. Не хуже, чем Гибсон гитара «Урал». Ударишь врага, и враг наповал. Гитаре «Урал» краш-тест не страшен, ее невозможно разбить об сцену, раньше проламывается пол. Гитара «Урал» настолько тяжелая, что тонет во ртути. Если гитару «Урал» сбросить с пятого этажа, то она пробьет земной шар и вылетит с другой стороны. На этом она не остановится и улетит дальше в космос. Кому-то покажется, что это шутки. Но это не смех, а грустная правда. Гений самородок Юрий Шишков, на колени клепавший копии Фендера в сыром подвале, в конце концов, уехал в США. Сейчас он эксклюзивный мастер, создает инструменты по заказам топ-музыкантов. Пантеону богов из ЦК КПСС бытовые проблемы всегда казались второстепенными, а советскому государству такие самородки были интересны только в качестве подследственных лиц. «Но что-то я задумался, ко мне обращается Денис». «Так-так», — пробормотал он, — «сегодня же название закрасишь». «Понял, ибо нечего чертей в соблазн вгонять». В кармане задрожал телефон. «Да, Николай Сергеевич», докладывая обстановку. «Слушаюсь, товарищ полковник», подобострастно прошептал я. «Докладываю, преступник арестован, готовимся брать сообщника, он тут неподалеку, в автомобиле дожидается». «Не придуривайся, дело серьезное», буркнул Коля. «Дай трубку Денису». Ошалевшими глазами девчонка проводила Дениса, отошедшего в сторону. «Вот это я влипла. Меж двух осталось наголо», убитым тоном заключила она. «Рация такая маленькая. Как меня повязали, тоже понять не могу. Вы из КГБ, как на такой вопрос отвечать? Ведь я всего лишь умывальников начальник и мочалок командир».